Глава четвертая. «Все закончил!» Поднял перед собой раскрытые ладони Громов, когда на него зашикали со всех сторон. «Горе, я с тобой поеду, лады?» «Лады!» Согласился я, пронаблюдав, как ту брюнетку, что пониже, вместе с ребенком, едва ли не затолкали в дорогую иномарку. Такое впечатление, что эти тельники ее от снайперов своими тушами закрывают. Они просто до машины провожают. Что происходит-то? «Грома, жена командира, та, что повыше или пониже?» Спросил его, запрыгнувшего в мою Ниву и пристроившись за микроавтобусом, в который загрузились бывшие сослуживцы. Я и сам уже понял, но на всякий решил уточнить. Уж больно та вторая в глаза лезла всем и указаниями смело раскидывалась. А еще зыркала так, что у меня внезапно весь загривок дыбом вставал. «Пониже, с буферами большими, которая зараза такая!» Скривившись, практически выплюнул он. «Говорил ведь я Петровичу, с самого начала еще говорил. Но кто бы меня слушал?» Тогда я его выпада ей в спину неуместного вообще не понял и покосился недоуменно. Никитос тот еще порох был всегда, но неадекватом реальным никогда себя не показывал. «Никитос, ты чего? С каких это пор ты на баб кидаешься?» «Я на нее не кидался, горе, а стоило бы. Хотя бы в ружу смазливую все высказать. Но куда там, ишь, ты охрану наняла какую, и близко не подойдешь». «Побежала вон с кладбища, как резво. Видать, хоть остатки совести нашлись, и в глаза нам стыдно смотреть стало. Но ничего, я в ресторане все еще выскажу. Сколько успею, но выскажу. Клал я на ее охрану, полезут угомонять, самих угомоню». «Гром, ты мне нормально хоть что-то объяснишь?» «А чего объяснять-то? Это она виновата в том, что Петрович наш так быстро помер». Я глянул на него недоуменно. «Хера себе заявы». «В смысле?» «В прямом. Эта сучка проклятая с кем свяжется из мужиков? Там упрямая дорога в могилу». «Ты уже тяпнул, что ли?» «Да иди ты еще дыхнуть попроси. Ни в одном глазу еще. Говорю тебе, ее вина». «Гром, ну ты даешь». Я бы расхохотался, будь обстоятельства другими. «С каких таких пор ты в мистическую хрень верить-то начал?» «С таких, когда она реальными фактами подтверждена стала». «Так, походу, все очень запущено у нас». «Отсюда поподробнее, пожалуйста». Подавив вздох, потребовал я, предвкушая полную фигню. «Какие такие факты обличают эту бедную вдову? Копыта в туфлях и хвост под платьем, что ведьму выдают?» «Ну, насчет хвоста тебе лучше знать». С отчетливой язвительностью отгавкнулся он. «О чем это речь?» «А факты заключаются в том, что наш командир уже четвертый мужик, которого эта дамочка схоронила в свои-то неполные 30 лет. Заявил и захлопнулся, пялись на меня с загадочным видом. Клоун, бля. «Ты паузы многозначительные не делай, Гром, мы не в театре. Гони факты, раз обещнулся». «А факты, мужик, состоят в том, что первый парень у этой инки появился еще в 10 классе. «Ну, она баба красивая, а вокруг же не слепые». Сказал и вдоль хребта, будто кто теплым дыханием прошелся. Отчего в паху оживление случилось. «Потому что реально красивая, и не было у меня женщины с весны уже». Но реакция все же неуместна ни капли. «Она вдова моего командира, прекратить всякие шевеления». «Слушать будешь или нахваливать?» Огрызнулся друг. «Я не ты, ни за какие ковришки на эту черную вдову не поведусь». «Нет, он совсем берега попутал». «Чего за намеки шизанутые? Че болтаешь-то?» «Да видел я, как ты на нее всю церемонию пырился, а она на тебя. Вспомнилась старая. Ты только не будь дураком и опять не сунься. Раз пронесло, второй так не свезет». «Ну, это уже вообще ни в какие ворота». Я даже башкой мотнул, авось мне все послышалось. «Бля, Гром, ты достал, чего городишь? Тогда это я к жене командира совался, если до этого дня и знать ее не знал». «Да как же!» Он развернулся всем телом ко мне и уставился в лицо. Я ответил ему прямым непонимающим взглядом, и его брови поползли наверх. «Опа! Охереть, вот это номер! Это ты ее реально, что ли, не вспомнил? А что должен был?» Я уже злиться на него начал. «Хм!» Никитос почесал бритую черепушку. «Ну, сам ведь говоришь, баба она видная. Лично я, если бы в такую член сунул, то запомнил бы. Но у тебя, видать, по-другому». «Гром, хуйни не городи!» Взорвавшись, я долбанул кулаком по рулю. «Да сроду я к чужим женам не лез!» «Она тогда и не была женой Петровича!» «Иннушка, санитарочка молоденькая! Из санатория реабилитационного, не помнишь разве?» «Я тоже на нее повелся тогда. На вид же огонь, баба. И не я один, да только ты у нас быстрее поспел и на спину ее уложил». «Да когда такое?» Возмутился я и замер, застигнутый врасплох смутным воспоминанием. «Иннушка». Хрупкая девчушка с тихим нежным голосом. Голубой халат балахонистый, длинная темная коса. Глазище здоровенное зеленое, которое она на меня все время таращила, стоило где столкнуться. Из-за шрамов наверняка. Это она, жена командира. Надо же, как изменилась. Тогда такая вся была сияющая, что ли. Пусть я ее едва ли и замечал. А теперь вид изможденный, будто ей душу кто всю вымотал. «Да-да!» Ехидно закивал бывший однополчанин. «Вспомнил! Как раз в ту ночь, когда ты наутро из санатория взял и сорвался! Видать, жопой почуял, что бежать от этой заразы надо, да?» «Я же бухой был в говно!» Пробормотал, не понимая, что и чувствую. Смятение дикое однозначно. «Чего было и как я ее... не помню вообще!» Мне, походу, вообще Наташка тогда причудилась. А поутру сорвался, не глядя. Еще в башке плескалось, и глаза еле видели. Само утро я помнил, смутно, но помнил. И обнаженную красивую женщину, лежавшую на топчине рядом, вспомнил. Лицо вот нет. Волосы темные, густые, блестящие на него упали и скрыли. А я прикоснуться и убрать, посмотреть не смог себя заставить, как только осознал, что она не моя Наташка. Так гадко сначала от себя стало. Потом до полупьяного мозга дошло, что нет у меня больше моей Наташки. И еще гаже себя почувствовал. «Я подумал, что это одна из девок, что вы вызывали, была». Выдавил, охреневая все больше. «Как же я ее, бля!» «Надеюсь, хоть не силком. Неужели я, урод, никакущий, на девчонку наткнулся и завалил? Согласия не спрашивая. Потому как был в таком состоянии, что хрен что спросить бы мог. А и спросил бы, вот с хера ей соглашаться сходу. На рожу в шрамах поближе посмотреть». «Ну, судя по тому, как ее гнуло и мотало под тобой, когда я на вас наткнулся ночью, тебя разыскивая, было все добровольно. Или же ей все понравилось уже в процессе?» Заржал Гром цинично, а я скривился. «Да ладно, мужик, претензий же после не предъявила. Значит, норм, все, зашел ты девушке как надо. И вышел тоже. А что сам не помнишь, ну так с кем такого не бывало. По Нажиралову чего только не начудишь, главное, чтобы без последствий. И тебе в этом свезло, а Петровичу нет. Хотя говорил я ему, сразу предупреждал». «Да чего заладил ты, давай объясняй дальше». Воспользовался я поводом сменить тему. «Не у меня же тут случился момент реанимации памяти. Я и рассказываю. Короче, Первый парень у Инки был, но недолго. Прямо на выпускном в школе драка случилась, и его убили. Местные мне сказали, что молодняк чуть венцом домашним глаза залил, и к ней другой одноклассник попытался подкатить, мол, нравилась она ему всегда. А тут была не была. Вот и подрались пацаны, итог. Один в могиле, второй на зоне. Ну и... Не усматриваю пока никакого криминала со стороны девушки. Сам говоришь, по пьяни всякое бывает. А тут еще и молодежь горячая и ревнивая. Ага, первый раз не педераст, дальше слушай. Погоревала наша Инка годик, но тут к ней посватался один паренек местный, постарше. Год только как из армии вернулся. Стали гулять, обжиматься, все как полагается. Месяцок походили, и вдруг парень раз и утонул в тамошней речке-вонючке. Народ уже тогда шептаться начал, что на Инке порча, что ли, какая-то, или типа того. Ее мамаша-то тоже двух мужей схоронила. Бред какой-то. Ну, бред не бред. А только через 2 года нашелся еще один дебил-смертник. Взял и женился на Инке. И даже в путешествие свадебное повез на машине к морю. По местным меркам состоятельный был мужик. Короче, к морю он ее повез, а обратно его уже 200-м привезли. На обратной дороге в аварию попали они. Он на месте насмерть через лобовуху выкинула. А на черной вдове нашей несколько царапин всего. В поселке их Мухосранском от нее все мужики тогда уже конкретно шарахаться стали. Никакими сиськами и мордахой смазливой не подманишь. Громов дух перевел, а мне вдруг стало так дико жаль эту Инку. Вот бывает же, у человека жизнь не складывается ну никак. И раз за разом хреначит под дых. И она, и люди вокруг еще добавляют охотно. Вот мамаша ее и пристроила в тот военный санаторий. Продолжил Никитос. «А чё, прицел-то идеальный. Нас, таких раненых, оголодавших, да жизнью битых, сколько через него проходило? А она, смазливая, в глазках прямо слезы сочувствия постоянно. Сиськи жопа такие, что лапы сами тянутся. Все при ней. Он и на ласку отзывчивая, да щедрая, как ты у нас опытным путем выяснил». По-любому кто-то должен был попасться ей. Наш Петрович и попался. Да конкретно так. Я же ему сразу про то, что она под тебя ложилась, рассказал, когда он нас обрадовал, что жениться на ней решил. А ему похрен. Сказал мне, я сразу понял, что она девчонка добрая, прикинь. Ебануться можно. Добрые ноги раздвигать по углам. Я резко вдохнул, сжав до скрипа руль. Гром друг мне, спины друг другу не раз прикрывали. Но вот прямо сейчас по зубам ему двинуть край, как приспичило. Я психанул и решил все про нее выяснить. Гром, вот не ожидал от тебя. Ходить, а бабе сплетни собирать, это днище же. А ты рожу не криви, горе. Это если про свою бабу грязь пойти собирать, то гаже некуда. А когда за друга и командира, которому жизнью обязан, то это нормально, понятно? И не сплетни я собирал, умник, а факты и сведения. Ага, по бабкам местным, для которых все проститутки и нарики. И мужикам, которым небось не дала, вот и оговаривали. «Да в жопу иди!» Я все еще и по официальным каналам проверил, не лох ведь. Не лох, а в порчу или проклятие веришь? Какая уже нахер разница, что это и во что верю? Петрович в могиле, а ему еще было жить и жить. Это для тебя не факт? Он же пиздец, какой крепкий мужик был, оглобли не перешибешь. Мы все крепкие-крепкие, но однажды весь ресурс выходит. Причина смерти установлена. «Ага, сердце. Но я считаю, херня». «Считай, конечно, но против правды не попрешь». «Еще как попрешь. Я так все не оставлю. Буду копать. Ты со мной?» «Помоги мне». Беззвучно произносили бледные губы женщины, которые я, выходит, по всему попользовался, словно тварь какая-то. Скот пьяный. Переспал и свалил, не оглянувшись и слова даже не сказав, кто так поступает-то. «Давай потом поговорим об этом». Кивнул я на микроавтобус, что уже въезжал на парковку перед кабаком. «Ну, давай потом», — согласился друг. «А эта вторая баба-то кто?» Вспомнил я фигуристую беременную, что вела себя прям по-хозяйски. «Это Танька же, личная помощница Петровича». «Ну и любовница по совместительству, хорошая такая баба, понимающая». «Так она от него, что ли?» Я сделал жест, изображающий округлившийся живот. «Да хрен знает, ты же знаешь...» — знал командира. Он считал, что баб драть надо, а не беседы о них вести. Может, и от него. Сынка-то у них никак не выходила. «Не плодятся, видать, эти самые черные вдовы, ага». От заколебал он этим уже. «Хорош уже пургу нести, Гром, дочка же есть вон у них». «Бля, горе, ты у нас как с луны какой-то или глуховат по жизни». «Нюська Петровича дочка, а не общая». «Первая-то жена у него в родах померла, не знал?» «Не знал. Я в чужие дела нос совать не приучен». «А я вот сую, конченый, по-твоему?» «Поутихни ты уже», — рыкнул на него при входе в ресторан. «Рассадили нас очень по-умному». Командирская жена с девочкой на другом конце длинного стола в окружении всяких холеных господ в костюмах. Нас скучно на противоположном. Буфером между нами, походу, тоже кто-то из охраны и Татьяна. Нет, чую я нутром какое-то дерьмо. И чтобы там Никитос не городил про мистику и черных вдов, ни вы, ни его причина, но она в его центре. Разлили, о командире заговорили, все выпили, я незаметно вылил. Впрямую не наблюдал за вдовой, но боковым зрением отслеживал и ее, и Татьяну. И поэтому не пропустил, что стоило только и не подняться. И беременная тут же встрепенулась и распоряжение какое-то охране отдала. Не охрана они, а, очевидно, надзиратели и тюремщики. И вот с этим, а не с домыслами дебильными, точно разобраться надо, кровь из носу. Гром, слушай меня, ни о чем не спрашивай. Только башкой кивни, если подписываешься. Очень тихо сказал я другу, незаметно выуживая из кармана ключи от Нивы. «С тобой я на что хошь подпишусь», — сходу ответил друг. «Мне нужно выйти, Никитос, но так, чтобы всем вокруг было не до этого». «Понял, когда?» «Сейчас, позже все объясню». Гром кратко зыркнул и резко поднялся. Схватил ближайшее к нему блюдо и запустил им в противоположный конец стола, в сторону презрительно зыркающих на нас костюмов. «Слышь ты, хуйло мордатое!» Заорал он, нарочито покачнувшись. «Какого хера ты на меня пыришься так, а, гондон штопанный? Я в горячих точках кровь свою лил. А вы тут сидели и жрели, клещи блядские!» Народ повскакивал, наши кинулись угомонять Громова, он всех раскидывал. А остальные гости на всякий случай от стола шарахнулись, хаос полный. И я им воспользовался, чтобы торопливо, но не палясь, проскользнуть в тот коридор, куда ушла вдова Петровича с ребенком в сопровождении двух громил.